Время от времени мне приходила мысль вообще прекратить всякие контакты с радиостанцией и ни за какими письмами больше не ездить. Но возможность прямо обращаться к моим читателям в Советском Союзе была мне очень дорога, и гонорары, получаемые в результате, были не лишними. В конце концов, я решил проверить, после каких усилий мне удастся довести мой адрес до сведения работников радиостанции. Я подумал, пусть это будет чем-то вроде научного эксперимента, поставленного на себе. Так, в прошлом, некоторые врачи проверяли свои вакцины, заражая самих себя чумой или холерой. Тем временем Отто Филипп решил сменить жилье и переехал в другую часть Мюнхена, может быть, в надежде, что письма из BBC там его не достанут. Не тут-то было. Немецкие почтальоны, проявляя исключительную добросовестность и чудовищную сообразительность, находили бедного Отто и там. Он опять звонил, сохраняя, не понимаю, как ему удавалось, полное спокойствие. И чтоб я не нервничал, объяснил мне однажды, что все дело в компьютере. Тогда, в начале 80-х годов, компьютеры были еще не везде, но в некоторых больших компаниях все-таки были. О них рассказывали всякие страсти, для кого забавные, а для кого и драматические. Самая знаменитая история была с человеком, которому компьютер торговой компании регулярно выписывал счет за несовершенные им покупки. Правда, счет был соответственный на $0.00. Сперва тот человек вел себя благодушно, как я. Потом стал нервничать и слать компании сердитые письма, уверяя, что он у нее никогда ничего не покупал. Неумолимый компьютер отвечал ему напоминаниями, а потом и угрозами, что его долг в сумме $0.00 за просрочку платежа увеличивается каждый день на 0%. Если он не оплатит счет в течение 0 дней, то 0 будет многократно помножен на 0 и так далее. И все это длилось до тех самых пор, пока получатель угроз не сообразил, что надо делать. Он выписал и послал компьютеру чек на $0.00 плюс 0% за 0 просроченных дней. Компьютер этот чек зарегистрировал, записал в свою глупую память, внес на баланс компании и успокоился навсегда. Отто мне объяснил, и я с ним согласился. Конечно, эти шутки вытворяет компьютер. Живые люди просто не могут не обратить внимания на все мои просьбы, мольбы, вопли и заклинания. На это способна только бездушная машина. И я понял, что надо делать. Однажды Франк Вильямс попросил меня приехать в Лондон и прочесть главы из моего нового романа. Я явился в редакцию, неся в одной руке портфель с рукописью, а в другой — горсть гвоздей. Франк, встреченный мной в коридоре, удивился. — Вы собираетесь у нас что-нибудь ремонтировать? — Нет, я собираюсь высыпать эти гвозди внутрь вашего компьютера, чтобы он сгорел от короткого замыкания. — Интересная идея, — одобрил Франк, — но дело в том, что у нас нет никакого компьютера. — Как? — закричал я потрясенный. — У вас нет компьютера? Вас это удивляет? — спросил Франк, сам удивившись моему удивлению. Сейчас это невозможно представить, но в начале 80-х годов даже одна из крупнейших в мире радиостанций не имела ни одного компьютера. В редакционных комнатах, как в старину, трещали пишущие машинки, в редких случаях электрические. Но меня потрясло не отсутствие компьютера, а то, что, как оказалось, не машина, а все-таки люди, находясь со мной в постоянной переписке, не удивлялись тому, что их автор столько времени не имеет своего адреса. И не обращали внимания на адрес на каждом моем конверте и на каждом подписанном мной документе, и не замечали всех моих специальных иронических и истерических обращений по этому поводу, вопросительных и восклицательных знаков и проклятий в свой адрес. Франк слушал, хихикал. Ему было смешно. Еще бы. Но он же, кажется, был немного смущен и что-то бормотал про так называемый человеческий фактор. Человеческий фактор — это, как известно, такой фактор, которым объясняют всякие глупости, сделанные не машиной, а человеком, ввиду несовершенства его психофизического устройства. Когда он, управляя автомобилем, перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ, или, сажая самолет, забыл выпустить шасси, или в животе прооперированного больного оставил скальпель. Но ведь человек, сказал я Франку, обычно из своих ошибок делает выводы и старается их больше не повторять. В данном случае это не человеческий фактор, а нечеловеческий фактор. И давайте его исправлять. Давайте, согласился Вильямс. Хорошо, согласился я. «У кого на станции есть мой адрес?» «У меня», — сказал он. «Идемте к вам». У себя в кабинете он раскрыл записную книжку, нашел искаженный адрес Отто Филиппа. Я попросил книжку, своими руками вычеркнул адрес Филиппа, вписал свой и спросил. «У кого еще могут быть записаны мои данные?» Оказалось, что еще у двух секретарш. Я посетил обеих и внес нужные исправления. Я был в Лондоне несколько дней. Записал на пленку отрывки из романа, встретился с друзьями, посетил британский парламент и национальную картинную галерею, погулял по Оксфорд-стрит, послушал болтунов в Гайд-парке, посмотрел развод караула у Букингемского дворца, вернулся в Штокдорф и... Что вы думаете? Звонит мне бедный Отто Филипп. К нему на имя Кросна Франтила пришло письмо. Франк Вильямс, которому я только что вписал свой правильный адрес, благодарит меня за посещение радиостанции, с удовольствием вспоминает наши встречи, надеется, что и мне было приятно. Я ответил немедленно, что мне было очень приятно, но из Штокдорфа собираюсь переселиться непосредственно к Отто Филиппу, которого вы называете каждый раз какими-то именами, каких никакой человек даже придумать не мог бы. Где вы опять раскопали этот дурацкий адрес? Проверьте свою записную книжку еще раз. Не заколдована ли она? Проверьте и запишите мой адрес. На оставшейся части листа я опять написал свой адрес своим почерком и печатными буквами, поперек листа и вдоль. А когда и на это письмо пришел ответ через Отто Филиппа, я взревел, перепугав всех домашних, и взялся за очередное послание к Барри Холланду. «Дорогой Барри», — написал я, — «меня зовут Владимир Войнович». Когда вы, наконец, запомните, что я живу на улице Ханс-Каросса в деревне Штокдорф. Я не живу в Мюнхене. Я не живу на Амалиенштрассе, Дамилиен и Шмантилиенштрассе. Я живу на Ханс-Каросса-Штрассе и зовут меня. Спросите ваших радиослушателей, они подтвердят. Владимир Войнович, если вы не перестанете надо мной издеваться, я напишу на вас сатиру. И вы... Поскольку у вас никто ничего не читает, даже писем, адресованных вам, вы, не читая, передадите мою сатиру в эфир. Если вам приходится слушать свое же радио, вы, может быть, услышите мою передачу и узнаете, что я, ваш автор, Имерек, проживаю на улице Ханс-Каросса. Через несколько дней мне пришло письмо от Барри Холланда. Оно было адресовано... А вот и не угадали. Я нашел его в своем почтовом ящике на улице Ханс-Каросса. Барри обещал, что отныне так будет всегда. Но если вы хотите, — добавил он, — написать на нас сатиру, мы возражать не будем. У нас есть только одно пожелание. Пусть это будет смешно. Я тогда предложением Барри не воспользовался, потому что эта история долго еще не только не казалась мне смешной, но была причиной ночных кошмаров. Но с тех пор прошло много лет. Кошмары кончились. Можно и посмеяться. Простой таджикский рабочий. После нового 1981 года начались выступления и лекции. Первая январская лекция была назначена, естественно, в Баварской академии. Зал был набит битком академиками, журналистами, но что эти люди обо мне знали и что хотели услышать, я не совсем понял.